Продолжается программа «Железная логика» в прямом эфире Вести ФМ. В студии автор и ведущий Сергей Михеев. У микрофона также Мария Фролова. Еще раз приветствуем всех наших слушателей. И кто только что присоединился, кто весь первый час был вместе с нами, видеотрансляция идет на нашем канале «Первое о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Весь первый час мы посвятили обсуждению года семьи, который уже официально, да, вступил в силу, объявлен накануне президентом. И вы еще что-то хотели добавить, Сергей Александрович? Я буквально там пару слов. Просто я всегда, когда говорю о семейной политике, всегда, значит, упоминаю как бы проблему жилья. Вот я и в первом части сказал, но еще раз скажу. Это вопрос изменения концепции экономического развития России. Потому что мы не можем, значит, знаете, говорить о необходимости решения демографической проблемы, а в итоге в приоритете ставить прибыль банковского сектора, там, строительных компаний и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, если мы хотим всерьез там порешать эту проблему, придется переосмыслить и пространственное развитие, потому что, еще раз я говорю, скопление людей в городах, как бы, оно не способствует, значит, большой семье, да. А у нас огромное количество земель, да, вопрос развития инфраструктуры, вопрос предоставления этих участков, просто с прицельной помощью там, со строительством. Ну, а в городах, я думаю, что здесь надо вспомнить о механизмах социального найма, так сказать, о механизмах рассрочки и всего остального. Потому что ипотека не справляется с этими вещами, потому что люди вешают себе ярмо вот это вот там на шею, да, так сказать, на 30 лет. Вот, ну, конечно, это там люди пользуются этим, потому что других выходов нет. Вот, поэтому я думаю, что здесь, если действительно государство хочет что-то сделать, конечно, надо менять и жилищную политику. Но с другой стороны скажу, да, вот ну, посмотрите на тех же самых, так сказать, мигрантов. Да, никто им ничего не дает. Никаких пособий. Однако они рожают там и по много детей. Вы скажете, ну они дураки. Ну вот я вам так скажу. Вот они дураки, так сказать, останутся здесь жить, их будет все больше и больше. А вы умные, исчезнете. И все. И дальше вы можете злиться на Михеева, на кого угодно. Но так и будет. Но мы-то хотим жить в комфорте, а они вроде как там, вот, условно говоря, как в аулах. Вот вы умные, так сказать, исчезнете физически. Вот. А они дураки, как бы, да, их будет все больше и больше и больше. Вот. И это и так будет по всей планете. А дальше вы можете как угодно кочевряжиться, дергать ножками, так сказать, ручками сучить там, и прочее, прочее. А так и будет, потому что по-другому, ну, просто не получится. Вот и все. Поэтому тут смыслы должны сочетаться с социальной политикой. Ну, как бы, да, от государства, конечно, тоже многое зависит. Но, опять же, еще раз повторю, так сказать, что если вы будете ждать, пока вам государство создаст, значит, все условия, жизнь ваша пройдет, вы состаритесь, так сказать, да, и все. И, значит, капец котенку, что называется. Ну, ладно, как бы, да, на этом заканчиваем. Надеюсь, что в этот год семьи, как бы, удастся и обсудить многое, и, может быть, даже что-то порешать и продвинуть. Давайте двигаемся дальше. Двигаемся, да, к другим темам. Ну, раз уж коснулись экономики, экономическая новость. Вчера в правительстве заявили о поддержке продления меры об обязательной продаже валютной выручки нашими крупнейшими экспортерами. Андрей Белоусов, в частности, наш первый вице-премьер, заявил, что введенные меры, напомню, они были введены в октябре прошлого года, вот этот вот указ об обязательной продаже валютной выручки, и действует до 30 апреля этого года. И вот введенные меры показали свою эффективность, помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности, сказал Андрей Белоусов, и предлагается продлить этот указ до конца текущего 2024 года. И вот, как экономисты, эксперты говорят, что вообще в целом данная новость позитивна для устойчивости курса рубля и снижает вероятность форс-мажора на валютном рынке, а Центробанк и Минфин разошлись в данном вопросе. Минфин полностью поддерживает, видит эту меру эффективной, а вот Центробанк выступает против. И, в частности, что сказали в Банке России, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным в сравнении с влиянием на обменный курс, проводимый им ЦБ, денежно-кредитной политики, и уровнем ключевой ставки. То есть не настолько серьезно это повлияло, и в целом ЦБ выступает против валютного контроля со стороны государства. Ну, тут такая штука, конечно, лучше об этом спрашивать таких узких специалистов в этих всех финансовых делах, но Центробанк все равно, как бы, Центробанк, как хотите, все время выступает на стороне условной, так сказать, финансовой глобализации. Вот не надо регулировать ничего. Вот, ну, не закон надо, рынка. Вот не надо регулировать, так сказать, финансовые рынки, не надо регулировать это самое валютную ситуацию, не нужен никакой валютный контроль. Это идеология свободного рынка. Идеология свободного рынка привела к исчезновению там, половины экономики России за прошедшие 30 лет. Вот, собственно, и все. Да? А дальше идут разговоры о том, что вот вы знаете, это выгодно финансам, так сказать, финансистам, то это выгодно вот с этой точки зрения, с этой точки зрения. А результат-то где? Вот результат где? Вот результат такой очень, ну, мягко говоря, неоднозначный, да, это первое. Вот идеология свободного рынка на самом деле не позволила нам развиваться. Она дала определенное, так сказать, решение некоторых проблем, связанных с потреблением, но в основном за счет экспорта. Но здесь вот как круг замыкается. А экспорт, вот, то есть, это самое экспортное, то есть за счет импорта, то есть закупки товаров с других стран. А на что покупать-то эти товары? Покупать их можно только на валюту. И здесь получается, что, знаете, вот этот замкнутый круг там в стиле МВФа, когда вас запускают, так сказать, пони бегает по кругу, и вы все время гоняетесь за собственным хвостом. Вот. А в итоге зарабатывают с этого другие. Вот. Я считаю, что здесь нужно какое-то, так сказать, переосмысление этих вещей. И видите, даже Минфин выступает за контроль. Я не знаю, может быть, это такая искусственная интрига для того, чтобы тоже мы здесь это самое пообсуждали, и нам казалось, что там действительно кто-то с кем-то спорит. А вот. Но в общем и целом есть простая вещь. В ситуации нынешнего санкционного давления России не хватает валюты на закупку, как бы, да, всего того, чего мы разучились делать. Опять вот возвращаемся, так сказать, к изначалу. Почему мы так сильно зависим, как бы, от импорта всего подряд? Потому что мы ухайдокали целый, так сказать, целый огромный сектор наших собственных отраслей экономики. Мы их ухайдокали, рассказывая всем, что рыночная экономика в них больше не нуждается. И что теперь мы, значит, будем все закупать за рубежом, а самим производить можно гораздо меньше, а или вообще ничего не производить. Теперь настали времена, когда нам даже за деньги не продают то, что нам нужно, некоторые, первое. А второе, как бы для того, чтобы закупать какие-то критически важные товары, нужна валюта, а ее нету. И все. И здесь как бы уперлись в простую вещь. Или вы все-таки отказываетесь от принципов свободного рынка, как от какой-то квазирелигии, да, и делаете то, что нужно для страны, для экономики сейчас. Или вы продолжаете молиться на, значит, условный экономикс, так сказать, да, на все эти свободно-рыночные модели. Вот. Но тогда вы не решаете задачи, вы все равно находитесь в жесткой зависимости, или вам не удается решить там насущные задачи, которые крайне важны, особенно в нынешней обстановке. Вот, собственно, и все. И здесь круг замыкается. И получается, что, вот я говорю, так сказать, как МВФ, многие страны запускают по вот этому, так сказать, вот эту дурную карусель, и вам кажется, что вот, знаете, как на карусели сидишь там, и лошадка впереди, так сказать, да, и кажется, что ты ее все время догоняешь, но ты никогда ее не догонишь. Потому что карусельщик, так сказать, не ты. И карусель эту запускаешь и останавливаешь не ты. А ты купил билет и сел на эту лошадку, так сказать, или в эту машинку, и едешь в ней. И вот так вот мировой финансовый капитал, так сказать, да, хотите, как хотите, называйте это, мировое правительство, скрытые эти самые. Они огромное количество стран мира посадили на эту карусель, рубильник от которой у них. А нам всем кажется, что мы друг за другом, так сказать, как-то сейчас можем обогнать. А вы, сев в машинку на карусели, не сможете никогда никого догнать или обогнать и так далее, и так далее. И управляет всем карусельщик, который собирает деньги, так сказать, за билеты. Вот, вот собственно, и все. Ну, так это если вам нужны, как бы, метафоры, как бы, да, аллегории и все остальное. И мы, когда подписались вот на это, тоже вписались в эту карусель, как бы купили билет и сели на нее, да, в 90-х годах, мы тоже вот по этим правилам до сих пор и крутимся во многом. То есть вроде как надо уже многие вещи переосознать, потому что, ну, очевидно, что ситуация изменилась. Но, тем не менее, как бы, да, вот есть какие-то процессы, которые связаны именно с глобализацией, с глобальными механизмами управления, которые никуда не делись. Они как есть, так сказать, так и есть. Это та же миграционная повестка, это вполне себе глобализаторская повестка, которая там пропихивается. И с этим такие же дела. Конечно, специалисты, наверное, найдут, что мне возразить, и так далее, но, тем не менее, я сужу по результатам. Важны результаты. Вот. Результат, например, скажем, какой был бы правильным? Если бы мы увидели за эти 30 лет бурный рост собственного производства, это был бы правильный результат. Поэтому, когда нам говорят, а вот смотрите, мы в ситуации санкций устояли, как бы, и не рухнули. Это, конечно, хорошо, что вы устояли и не рухнули. Но на самом деле не это является целью. А целью было бы выход из зависимости от импорта, из которого мы не можем выйти. И получается, мы крайне зависимы от импорта. На импорт нужна валюта, Но Центробанк против того, чтобы контролировать, так сказать, да, вот эту вот валютную выручку и так далее. А откуда ее брать тогда? Брать ее откуда? А вот там продавайте, опять же, и нас посылают все в том же направлении. Продавайте нефть и газ, продавайте сырье, которое, так сказать, сейчас продавать стало гораздо тяжелее. А главное, что, пользуясь режимом санкций, так сказать, те, кто его покупает, требуют скидок. Вот. Ну и откуда тогда как бы все это брать валюту-то на все эти вещи? Тогда надо было сначала выстроить собственную экономику производства, а потом уже разговаривать про эти вещи. А если вы ее не выстроили, значит, ваша политика была неправильной. Потому что вы вынуждены закупать огромное количество товаров, как бы, да, вот, за рубежом. А могли бы производить сами, да. Вот и все. Поэтому, ну, хорошо, хоть Минфин в этом смысле, значит, вроде бы как за. Потому что я не вижу возможности без контроля государства за этими вещами решить эту проблему. Хотя, я не знаю, может быть, вся, еще раз говорю, вся эта коллизия, там, условные споры, это все вообще такая, так сказать... Вещь немножко надуманная, да, такой симулякр. Но тем не менее, да, в данном случае я считаю, что без контроля государства за этой сферой деятельности ничего не получится, потому что просто мы не сможем решить эти вопросы. А вот давайте будем ждать, пока инвестиции придут в наше производство. Когда они еще придут? Придут они или не придут? Откуда они вообще возьмутся? Не очень понятно, а вопросы надо решать сейчас. Вот сейчас нужна валюта, да, для того, чтобы закупать большое количество, так сказать, товаров, которые необходимы, в том числе и для СВО, как бы, в том числе и для многих других вещей. Их надо брать откуда-то. Откуда их брать, эти доллары? Конечно, можно печатать фальшивые. Вот так вот в прошлые времена некоторые страны пытались это делать, да, когда для того, чтобы решать собственные проблемы или как бы подрывать экономическую систему врагов. Но понятно, что сейчас это уже не получится. Ну вот вы упомянули санкции, и тут агентство ТАСС выпустило большой материал про то, что в нынешнем 2024 году наша страна будет такой своеобразный юбилей отмечать 10 лет с момента введения первого пакета антироссийских санкций. Для тех, кто забыл и кому кажется, что в санкциях мы живем с 2022 года, на самом деле это все длится с 2014, тогда после воссоединения Крыма с Россией. И молниеносно западные страны стали вводить ограничения прямо с марта месяца. И вот сейчас будет 10-летний, получается, юбилей вскоре. Вначале тогда отменяли просто международные мероприятия, которые должны были пройти на территории России. Но с лета начались уже массированные экономические удары по, в том числе, нашим промышленным гигантам 10, получается, лет назад. И вот как раз, получается... Встал именно тогда вопрос импортозамещения. Ну, тут такая штука. На самом деле санкции вообще никогда не кончались. Да, действительно, после 2014 года начали вводить такие большие секторальные, так называемые, санкции против России. Но на самом деле какие-то санкции, ограничения были всегда. Их Россия унаследовала от Советского Союза, что всегда, конечно, вызывало, значит, такой вопрос у условно-патриотической общественности, на которые никогда либерально-прозападная общественность не хотела давать честных ответов. Потому что на самом деле Советского Союза не стало, Ельцин объявил о том, что он победил коммунизм, а на самом деле санкции против Российской Федерации, многие, они перекочевали из советского периода в постсоветский, вот. Ну, там самая знаменитая, это поправка Джексона-Вэника по поводу там, которая была, это ограничения, которые были введены против Советского Союза в связи с тем, что Советский Союз, так сказать, якобы там не давал бедным евреям, как бы, это самое, выехать из страшной тирании, вот, к созданию которой они когда-то были напрямую причастны, как бы, да, посмотрите, там все, весь ряд революционных наших деятелей, да, но тем не менее, после 91 года уже все евреи, которые хотели уехать, уехали, а многие даже уже вернулись, а поправка Джексона-Вэника продолжала действовать. А как только ее отменили, буквально там сразу же, да, вступили там другие санкции, которые заменили там все эти закон Магнитского, там еще там что-то такое, так сказать, да, и так далее, и так далее, и так далее, да. Вот и все, то есть, на самом деле, ситуации, когда против Российской Федерации не действовало никаких санкций и ограничений, ее вообще никогда не было. Вот с 91 года не было дня, чтобы против России не действовали какие-нибудь санкции или какие-нибудь ограничения со стороны Штатов или там Европы. Даже и так далее. На пике партнерства вообще с Западом. Не было никогда. Дня такого не было, чтобы какое-нибудь ограничение, как бы, да, не действовало. Вот просто, ну, как бы понятно, что в свое время об этом вообще не хотели говорить, там, ну, заминали и все рассказывали про то, какие у нас замечательные эти самые. Еще раз говорю, закон Джексона-Вэника, связанный с еврейской эмиграцией, он продолжал действовать в 90-е годы. Он продавал действительно 90 года, а потом был заменен там законом Магнитского, так сказать, еще что-то. И это все время варилось. А с 2014 года, да, действительно, в связи с Крымом они ввели всякие разные секторальные санкции. Вот, хотя Белоруссия, например, да, в режиме подобных санкций, которые были введены против России, жила еще с середины 90-х. Середина 90-х, несмотря на это, кстати говоря, сохранила в довольно большом объеме собственное производство, потому что там экономическая политика, так сказать, была серьезно отличалась от российской. Вот. А что касается вопроса импортозамещения, то он стоял всегда. Вот. Другой вопрос, что санкции обострили. Это знаете, как, опять же, когда Господь Бог как бы сначала вам шепчет, так сказать, потом значит, треплет за ухо, а потом уже говорит, ну, как хочешь. Тогда ты получаешь оглобли по башке. Вот. На самом деле понять, что нам нужно импортозамещение, несложно было никогда. Вот, не в 90-е, так сказать, не после 90-х. Но вот пока не получили такого серьезного стимула, я так мягко это скажу, да, в виде вот этих самых секторальных санкций, да, вроде как об этом не озаботились. Но по большому счету, вот прям серьезно работу по импортозамещению начали 2 года назад с началом СВО. Вот. Хотя, на мой взгляд, всегда было очевидно, что зависимость от кого бы то ни было, это вещь опасная. Опасная, потому что, опять, вы не знаете, что, так сказать, вашим партнерам придет в голову завтра. Вот сейчас вот тоже мы, условно говоря, как бы, да, Запад отрезал нас от своих этих самых товаров, услуг, так сказать, там, технологий и прочее-прочее. Вот. Но так как мы сами этого не делаем, ну, мы вот подсели на очень серьезную зависимость от Китая, от других стран. В этих вопросах, да, и эта зависимость, она в перспективе ничем не лучше зависимости от Запада. Хотя, конечно, с Китаем, там, и с некоторыми другими странами, там, с Ираном, с тем же самым, да, понятно, что у нас есть общие политические интересы, вот, но в будущем от этой зависимости тоже надо избавляться. Это очевидно, совершенно избавляться. А избавляться только одним путем – создание собственных производств, создание, так сказать, воссоздание школы инженерных тех же кадров, все того, что мы со вкусом разрушили в 90-е, там, да, и уже отчасти в нулевые. Там, да, вспомним все эти ваучерные приватизации изначально, задуманные как махинации и все такое прочее. Поэтому, ну что делать, как бы, да, если вот мы можем поумнеть только вот под действием, так сказать, отрицательных внешних обстоятельств. Ну, будем так умнеть, значит, по-другому не хотим. Хотите, будем так умнеть. Но это вот сверхзадача, конечно, для нашей экономики и стратегии на десятилетия. Добиться максимального замещения импорта. Полностью от импорта отказаться нельзя, но добиться максимально возможного замещения – это и есть сверхзадача. Сергей Александрович, приходят срочные сообщения на ленту информагентств. Сейчас прочитаю и вернемся программе. Минобороны сообщает, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. К месту падения Ил-76 в Белгородской области вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы. Также сообщили в Минобороны, и другие подробности обязательно последуют в наших информационных выпусках. Ну, что, пока ничего сказать нельзя, печально. В любом случае, так сказать, печально. Да, все подробности в нашем эфире. Ну, а мы сейчас, у нас еще остается там, да, минута-две до новостей. Продолжение вот этой вот темы санкций. Стало также известно, о чем сообщила европейская версия газеты «Политику», что Евросоюз сейчас испытывает трудности с разработкой новых рестрикций против России, поскольку значимые цели для санкций закончились. В частности, на большинство категорий товаров и услуг они уже ввели свои ограничения. А что осталось? Осталось газ, атомная энергетика, ну и вот ряд вот таких вот важных отраслей, которые не могут никак попасть под санкции. Ну вот видите, осталось то, что важно для них, да, вопрос в том, а надо ли нам вообще, так сказать, им в этом деле способствовать. Но по поводу газа, кстати говоря, вот удар, значит, по Усть-Луге, по терминалу, значит, где сжиженный газ мы продаем, это фактически продолжение американской политики по уничтожению хоть каких-то связей между Европой и Россией, да, вот по газовому, так сказать, импорту и экспорту. Потому что именно американцы, вне всяких сомнений, уничтожили, значит, проект «Северный поток». Вот, мы переориентировались на продажу сжиженного газа, который, кстати, Европа очень активно покупает и Америка покупает. Ну что ж, тогда они будут, значит, портить нам здесь жизнь. Да, и будут создавать проблемы с экспортом сжиженного газа. И одновременно с этим, кстати говоря, пришло сообщение, значит, насчет того, ну, там, это экспертное чисто там мнение, но тем не менее, мнение, основанное на определенных фактах. Вот, насчет того, это европейская пресса писала, насчет того, что американцы якобы собираются ограничить продажу сжиженного газа в Европу. То есть превращать Европу ну, вообще в откровенно как бы, отстающий в экономическом плане как бы, да, регион. То есть отрезали от дешевого газа, обещали, что свой будут продавать, вот, хоть он и дороже, но потихоньку и от своего отрежут. И хуже по качеству, кстати, да, чем российский. Потихоньку от своего отрежут. Для чего? Для того, чтобы все деньги, все производство и значительная часть кадров перекочевали бы куда? В Америку. Вот и вся вам дружба, вот и все вам союзничество, и все, что они по этому поводу любят, так сказать, вся лапша, которую они любят вешать на уши. Сейчас у нас по плану новости, и программа «Железная логика» продолжится. Продолжаем программу. В студии автор и ведущий «Железной логики» Сергей Михеев. У микрофона Мария Фролова. Видеотрансляция программы идет на нашем канале «Первое о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Ну, коль уж на газ санкции наложить не получается, вот сейчас в новостях прозвучало о том, что BMW накладывает санкции на музыку в автомобиле. Ужас. Переезжаем границу России, переезжает автомобиль и перестает соединяться с телефоном и проигрывать музыку. Кошмар. Вот. Как теперь жить, так сказать, владельцам BMW? Я не знаю. Хотя, наверное, те BMW, которые уже здесь, наверное, они под это дело, так сказать, не попадают. Вроде бы как. Ну, я не знаю, на самом деле. У меня нет BMW, поэтому я не в курсе. Ну, что сказать? Еще раз повторю там простую истину. Вернее так, давайте начнем, так сказать, с приятного. Вот. Это то, что вроде как Евросоюзу уже нечего придумать, да, по поводу санкций против России. Вот. А в сфере энергетики, газа, нефти и атомной энергетики, вот, они, значит, много говорят о необходимости отказаться от зависимости от России, но на самом деле отказаться от нее не могут. Потому что все равно, даже прекратив трубопроводные, так сказать, поставки, Европа через разные серые схемы закупала и продолжает закупать и российскую нефть, и российский, так сказать, сжиженный газ. Вот, да. Причем рекордно закупать, да, наш рекордно СПГ. Закупать, да. Потому что на самом деле не может она от этого избавиться. Другой вопрос, что я всегда выступал за то, чтобы на самом деле все враждебные страны, наоборот, прижать, вот, и, так сказать, создать им проблемы. Потому что пока мы им проблемы не создаем. Пока они нам создают проблемы, мы им не создаем. Ну, наверное, тут главное оправдание, что нам нужна валюта, и главное оправдание, что давайте сохраним хоть какие-нибудь формы там взаимодействия. Но мне кажется, что пока им самим от этого больно не станет, они не, вообще не будут браться за ум, как бы, и там думать о чем-то. А вот это первое. А второе по поводу всех этих санкций, да, ну и всех этих машин и всего остального. Ну тут вывод простой. Надо налаживать собственное производство. Надо уметь делать то, что разучились делать или никогда не умели делать. А и другого выхода не будет. Потому что если вот ждать, пока BMW там, условно говоря, там сжалится над нами, или ждать, пока над нами сжалится Европа, или еще что-то, или пока они поумнеют, ну это можно долго, долго ждать. Вот, вот и все. А если мы сами не хотим, или не умеем, или у нас не получается, но мы всегда будем от кого-то зависеть. Не от европейцев, так от китайцев, не от американцев, так сказать, так и от индусов там, или еще от кого-нибудь. Вот. И я вам скажу, что история может по-разному повернуться. Вот на нынешнем историческом этапе вроде бы как у нас есть с ними общие интересы. Ну и надеемся, что это долгосрочное совпадение, как бы, да, ну, не по всем пунктам, но по большому количеству пунктов. Вот. Но на самом деле, как бы, да, вот в этой жизни может быть все. Да, и это развернуться может в какую-то сторону для нас неблагоприятную. Запросто, не сейчас, так чуть потом. Поэтому всегда лучше иметь свое. Всегда лучше иметь свое, потому что ты это контролируешь, ты в этом уверен, вот, и по-другому никак. Ну, например, скажем, простая вещь, да, вот, простейший пример с самолетами. Вот в свое время, как бы, мы взяли, угробили собственное авиастроение и рассчитывали на Airbus с этим самым, с Боингом. А что сейчас? Сейчас они взяли, ввели санкции, и наши, мы оказались в ситуации, когда нам надо фактически, ну, реквизировать их самолеты. Вот, мы фактически должны, так сказать, их просто реквизировать, вот, а своих-то пока в нужном количестве нет. Или еще более такой жесткий пример. У нас в свое время пропихивалась военная реформа, в соответствии с которой мы должны были в значительной степени перейти на иностранное вооружение, оборудование и так далее, и так далее. Просто не получилось, да? А вот, но если бы получилось, то сейчас мы вообще оказались бы у разбитого корыта. Потому что никто бы нам не продавал бы ни боеприпасы, ни запчасти, ни как бы само оружие и машины, как бы, да. А те, что уже продали бы, тоже вот взяли бы так вот и начали бы отказывать, значит, на ходу, и все дела. И мы бы вообще просто оказались бы абсолютно беззащитными. А такие идеи не просто были. Они были прописаны на уровне концепций государственных. Их даже пытались начать реализовывать. Вот тогда экспериментальную партию закупили там машины, этих бронемашины века. Вот, шли вот эти переговоры по покупке французского вертолета-носца там «Мистраль». Там, и там много чего было. Там, да, в перспективе там у них много еще было всяких планов, фантазий, как про тот этот анекдот с Горбачевым, так сказать. Да, ну, не буду его, ладно, вспоминать. Вот, у которого еще очень много идей. Все куры передохли, вот, а идеи, как бы, идей еще очень много. Вот. Так что здесь все очень просто. Здесь даже не надо быть никаким вообще супер-пупер экономистом, да. Вот и все. Условно говоря, как бы, так сказать, если у вас есть свое, вы этим распоряжаетесь. Если это не ваше, а чужое, и вы взяли там покататься, вот, то завтра у вас отберут, как бы, да, или у вас кончатся деньги, и все, и у вас этого не будет, и все. Ну да, будем надеяться, что это будет уроком, вся эта ситуация для нас в целом. Ну, хотя, еще раз говорю, вот на самом деле умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. Вот, и, к сожалению, как бы, да, надо сказать, что в ряде случаев мы не блещем здесь прозорливостью. Вот. Ну, опять же, ладно, хорошо, пусть так. Давайте еще пройдемся по крупным международным новостям. Накануне вечером парламент Турции все-таки одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. 12 месяцев длилась принципиальность Анкары. Звучало много таких громких, резких заявлений в адрес официального Стокгольма и в адрес тех людей, которые проводили акции по сожжению Корана, по сожжению чучела Эрдогана. И как-то это все было очень воинственное настроение. Но в итоге да. Ну, это по поводу Турции вообще. Вот у нас некоторые тоже любят очаровываться Турцией, как бы, и говорят, вот Турция, стратегический наш там союзник. Турция – это, в первую очередь, член НАТО. Вот в нынешней геополитической ситуации надо понимать, что когда мы говорим о Турции, значит, характеристики ее надо начинать с того, что она остается членом НАТО, членом военной организации НАТО, так сказать, она участвует во всех мероприятиях НАТО. Вот. А значит, интересы НАТО для нее будут крайне важны. Не буду говорить, так сказать, что они занимают первое место, но они будут крайне важны. И турки всегда будут в это играть. Да, Эрдоган – человек, который пытается играть сразу на нескольких досках. Вот. И поэтому делать вид, что вот теперь, так сказать, у нас там с Турцией какие-то там особенные отношения. Там, ну, наверное, говорить про это надо на уровне дипломатов, политиков, как вот такие заклинания, да. Но если смотреть на эти вещи трезво, ну да, турки все равно остаются внутри Североатлантического военного альянса. А этот альянс, он откровенно враждебен России. Поэтому, в принципе, это же касается одобрения вступления Финляндии и Швеции в НАТО, то есть фактически расширения НАТО на восток. А это тоже оно, да, это расширение НАТО на восток, то самое. Вот, то было понятно, что это вопрос цены, и рано или поздно турки найдут какой-то компромисс. Я, честно говоря, не знаю, что конкретно, так сказать, как это, суть этих сделок между ними, да. Вот, но, наверное, какой-то элемент сделки был. А что касается принципиальности Эрдогана, он производит много шума очень. Вот много шума он производит. А что касается дел, они очень часто отличаются от того, что он говорит. Ну, например, сейчас, кстати, пример с Израилем, да, с которым он торгует. Например, да, пример с Израилем. Кстати говоря, этот пример с Израилем, да, туркам суют в нос многие мусульманские страны, как бы, да, исламский мир. Потому что Эрдоган, ну, прям такие вот молнии там вообще извергал в сторону Израиля по поводу Палестины. А в реальности турки продолжают торговать с Израилем. И самое интересное, что в итоге-то Турция так ничего практического-то в отношении Израиля не сделала. Слов было много, прям вот все там, гром и молнии, там просто дым стоял до небес. А ничего практического Турция в отношении Израиля фактически не сделала. И даже вот в этой истории со Швецией, действительно, вы упомянули, что в Швеции изжигали, так сказать, священную книгу, как бы, мусульман, Коран, вот, и всячески издевались над исламом, и, значит, сжигали чучело Эрдогана и все остальное, и Эрдоган тоже грозил всякими разными карами, говорил, для нас это принципиально, мы не отступим, так сказать, мы вот заставим вас отвечать, ну и что произошло? Ничего не произошло. Не произошло ровным счетом ничего. Кроме, значит, таких громких, так сказать, сотрясений воздуха с трибун, да, Эрдоганом, там, с трибун парламента, ничего не сделали. Ничего абсолютно не сделали. Шведы остались на своих, так сказать, позициях, да, и в итоге Турция одобрила вступление сначала Финляндии, а потом Швеции в НАТО. Почему? Потому что Турция член НАТО. Потому что у Турции достаточно близкие отношения с США, никуда они не делись, эти отношения, они остаются. Поэтому все вот эти тоже, знаете, наши иллюзии, мы очень вот тоже, мы русские, любим, так сказать, знаете, всякими фантазиями, как бы вот это тоже, проживать. Вот, да, вот сейчас Эрдоган, вот он, слышали, что Эрдоган сказал? Вот это мужик, вот он сказал, вот он все. Он, конечно, сильный, так сказать, и талантливый политик, вот, но он, в первую очередь, ведет игру в свою пользу. И в этой игре надо понимать, что факт участия Турции в НАТО является очень важным, так сказать, обстоятельством в определении всех поступков, шагов и слов Эрдогана. Пока это так, и по-другому никак. Я еще раз напомню ситуацию с попыткой переворота в Турции. Эрдоган после этой попытки переворота, в результате которого, кстати говоря, он мог погибнуть, реально мог погибнуть, он потом напрямую обвинил американцев в том, что это они организовали. Но обвинил, но покричал. А дальше что? Дальше все. Он ничего, ни Турция, ни Эрдоган ничего не сделали фактически для того, чтобы, условно говоря, там отомстить, там, я не знаю, как-то, или там как-то ответить американцам за попытку государственного переворота. Вы понимаете, о чем идет речь? Американцы стимулировали попытку государственного переворота, военного путча внутри Турции. Что сделал Эрдоган в отношении Америки? Ничего. Ничего. Максимум, что он сделал, это он зачистил там вот эту оппозицию себе, ну, среди которой, наверное, и были, так сказать, американские агенты влияния, а так больше вообще ничего не сделал. Это называется Турция. Ну, Турция, кстати, еще это не последнее слово. Еще есть Венгрия, которая пока осталась единственным членом НАТО, который не одобрил членство Швеции. У нас пауза. Вести ФМ. Ну, здесь тоже прогнозы понятны. По Венгрии. Ну, наверное, я не знаю, так сказать. Да, скорее всего, как бы здесь тоже как-то продавят, наверное, там поторгуются, что-нибудь пообещают. Вот, потому что для венгров, понятно, это не принципиальный вопрос. Это вопрос торговли. Да, это вопрос торговли. Это вопрос торга. Ну и понятно, что найдут, что там сторговать, как бы, да, это понятно. Но в том-то и дело, что венгры как раз никогда не заявляли, что вопрос Швеции для них принципиальный. А Эрдоган заявлял. И причем там речь шла об оскорблении, так сказать, ислама, об оскорблении, так сказать, мусульманских святынь, фактически. И он там обещал там, то такие там громы молнии, что все просто разнесет там в пух и прах, что Швеция поплатится там, и что, и ничего. И даже более того, на самом деле, даже по курдам в итоге-то ничего не случилось. Несколько курдов были высланы из Швеции, но в общем и целом, значит, довольно большая курдская община, очень серьезно антитурецки настроенная по понятным причинам, она продолжает оставаться в Швеции, она имеет там свои организации, вот, и никуда они не делись. А между прочим, я напомню, что Эрдоган требовал там разгрома, вообще полного разгрома вот этой вот курдской, так сказать, политической, так сказать, какой-то оппозиции, которая там себе нашла пристанище в Швеции. Ну, что-то там пару-тройку человек шведы вроде как выслали куда-то, или пообещали выслать, я даже не понял там, потому что этот вопрос замяли. Но даже по этому вопросу, я же не говорю там про Коран и про все остальное, даже по этому вопросу в итоге-то турки не получили, вот, ну, то есть не добились вот того, что, о чем громогласно говорили. Ну, из чего я делаю вывод, что, скорее всего, там, значит, как-то все обошлось деньгами. Вот. Там же, ну, там есть были как бы эти турецкие, так сказать, претензии по поводу участия в некоторых американских оборонных программах, там, по F-35, там, по еще там всяким фигням. Я не знаю там детали, но вообще думаю, что разошлись по деньгам. Вот, ну, то есть, грубо говоря, так сказать, там как-то раз договорились, сторговались, и ничего, и то, что Коран сожгли, ничего, и то, что курды, это самое, там, значит, бузят тоже ничего, ничего, как бы, да, нормально, ну, поорали, как бы, да и разошлись. И все. Вот это просто к вопросу. У нас вот часто начинают там про Турцию тоже какие-то сказки рассказывать про то, как там вот с Турцией у нас особые отношения. Но я еще раз говорю, я понимаю там, что для дипломатии, наверное, это важно, но для тех, кто хочет в чем-то разбираться, то не надо здесь никаких иллюзий, никаких розовых очков здесь по отношению к Турции иметь не надо. Ну, а вот что касается расширения НАТО на восток, тут Йенс Столтенберг, генсек Альянса, заявил, что Россия не представляет прямой или непосредственной угрозы НАТО. Тут сразу хочется сказать, вы там определитесь уже, то Россия это ключевой враг, то угрозы она не представляет. Но Столтенберг сказал, что они внимательно следят за действиями России, усиливают нашу бдительность, наше присутствие на восточном фланге Альянса, и цель состоит в том, чтобы предотвратить любое нападение на кого-либо из союзников. Ну да, цель состоит в этом. Мне кажется, они немножко себя тоже напугали. Тут Писториус, вот этот вот немецкий министр, там что-то наговорил такого, что чуть ли там не завтра война. Вот. Еще там многие такие вот политики европейские высказывали, что надо готовиться к войне, надо быть готовым к войне, там тра-та-та-та-та. Мне кажется, они даже немножко там это перепугались. Сами, так сказать, слегка себя перепугались, поэтому Столтенбергу пришлось вот говорить о том, что на самом деле мы не ждем нападения России, да, хотя он же и многие другие ему подобные там много раз говорили о том, что Россия представляет угрозу. Если Россия представляет угрозу, то, как бы, да, значит, вы, наверное, ждете нападения России, так сказать. А теперь вы еще не ждете. Нет, прямой угрозы нет. Да, там, я думаю, здесь два вопроса. Первое, им надо как-то пропагандистски прикрыть вот эти учения, действительно очень масштабные, с 89-го года таких не проводилось, вот, на вот этом восточном фланге НАТО. И, конечно, они будут создавать угрозу для нас, вне всякого сомнения. Но, с другой стороны, мне кажется, они сами вот этими всеми учениями, всей вот этой вот, всеми разговорами, там, слегка, так сказать, там, перепугали всю эту общественность европейскую, которая тоже, это самое, она, в принципе, готова быть против России, но так, чтобы вот, условно говоря, там, сгореть в ядерной войне, чтобы да, так нет. А таких вот тоже этих желаний у них нету, поэтому там слегка, мне кажется, они перегнули палку и немножко их там пронесло, да. Где-то в европейских сортирах там они решили немножко снизить там этот градус, вот что типа, нет, все-таки они не ожидают они нападения со стороны России. И я-то абсолютно уверен, что более или менее вменяемые серьезные политики на Западе прекрасно понимают, что вообще никогда не было в голове как бы ни у президента Путина, ни у постсоветской России там что-то куда-то там идти в какую-то там Европу. Да, нас интересует постсоветское пространство, да, это так. И, в общем, как бы, да, все, что пыталось сделать постсоветское руководство российское, договориться по некому статус-кво, не удалось, да. Вот, в результате имеем то, что имеем. Но что касается там каких-то там планирований походов там, на условный Берлин или Париж, не знаю, я вот на 100% уверен, что даже мыслей таких в голове у Путина там никогда и не было, и сейчас нету. Да и вообще, понятно, что условно говоря, там ресурсов у нас нет таких, чтобы сухопутную операцию там огромную какую-то вести. А если говорить о ядерной войне, ну тогда все сгорит. Тогда, так сказать, ничего и не от Европы от этого не останется, и европейцы, я думаю, что там хоть какие-то вменяемые более-менее люди остались, и они понимают, что если они до этого хотят довести дело, то вот от кого точно ничего не останется, так это от Европы. С ее плотностью населения, как бы, да, и инфраструктуры, и все остальное. Еще Америка, может, как-нибудь там это выживет, да. А у нас при всех, так сказать, проблемах огромная территория с огромными ресурсами. А вот Европа, Европе каюк точно совершенно, 100%. Поэтому надо быть, ну, просто полным идиотом для того, чтобы вот дальше вот это вот гнуть и гнуть палку. Их устраивает та ситуация, которая есть сейчас. А давайте будем вытягивать кровь из России через войну на Украине. Украину не жалко и так далее. А все остальное, конечно, ну, слишком опасно для того, чтобы серьезно в это играть. А когда они начинают говорить о том, что Россия собирается напасть, ну, это можно расценивать как вот действительно там еще один шаг к тому, чтобы вот, ну, приблизить ядерную войну. Хотя понятно, что они будут формировать и формируют группировку на восточном фланге, которая, может, и не способна, и не готова там нападать на Россию, но она будет постоянно висеть как угроза. Чтобы мы это, значит, чувствовали как угрозу, да. Так было в советское время, когда и с той, и с другой стороны висели на рубеже. Другой вопрос, что рубеж был гораздо дальше отодвинут на запад от наших территорий. И с той, и с другой стороны висели огромные группировки войск, которые как бы вроде и не собирались друг на друга нападать. Но у каждого в голове было, что в принципе они могут напасть. То есть у них потенциально, как бы, да, возможность такая и есть. Я думаю, что НАТО по этому же пути сейчас пойдет, как бы, да, создание такой группировки на восточном фланге, которая вроде как и не собирается нападать, но на самом деле потенциально может напасть. Ну, вот так вот, такие вот игры. Ну, вот вы упомянули министра обороны Германии Писториуса с его заявлениями, а тут еще Британия, одна из идейных вдохновительниц в свое время НАТО, заявила, что, возможно, британцам грозит призыв, если начнется война с Россией. Причем это Патрик Сандерс, начальник генштаба Великобритании, заявил, что потихоньку мышление общественности нужно менять, чтобы они были готовы, что, возможно, война с Путиным, цитата, обострится, и придется найти больше людей. Ну, если мы будем дальше демонстрировать какую-то такую странную готовность воевать по их сценариям, сухопутная война на территории, так сказать, другого государства, ну, может, они и до этого дойдут, потому что понятно, что суммарные обычные вооружения у НАТО, они там в разы превосходят вооружение России. И мобилизационный ресурс суммарный у НАТО, он там в разы превосходит наш. В том-то и дело, чтобы надо предпринимать такие действия, чтобы они четко понимали, что в случае чего мы применим ядерное оружие. И тогда призыв не поможет. призыв, так сказать, он не нужен, призыв. Как бы. Как раз я считаю, что вот то, что мы позволили как бы, да, закатиться вот в этот вот сценарий ведения боевых действий на Украине, это их немножко, так сказать, это расхолаживает. Им кажется, что вот так вот можно воевать долго, вот сухопутных сил у них много, там, и так далее, и так далее. А им надо четко, так сказать, дать понять, что в крайнем случае, да, как бы ядерная война просто уничтожит всех. Не дай бог, конечно, не дай бог, конечно. Но, опять же, видите, людям тоже все... Все не терпится. Вот. Ну, надеюсь, что хоть какие-то, так сказать, там, трезвомыслящие люди все-таки остались там. Да, хотелось бы. У нас программа подошла к концу на сегодня. Всех благодарим за внимание. Сергей Александрович, спасибо. Это была «Железная логика».